Но чтобы оставаться в настоящем, необходимо дисциплинированно сосредоточить внимание на чем-то одном. Различные медитативные техники учат сосредоточению разными способами. Можно фокусировать взгляд на световой точке, наблюдать за вдохами и выдохами. Моя гуру преподает медитацию с помощью мантр, священных слов и слогов, повторяемых сосредоточенно. У мантр двойная задача. С одной стороны, они дают уму занятие, как если бы обезьяне дали горсть из 10 000 пуговиц и сказали бы: «Переложи эти пуговицы одну за другой из старой горки в новую». Обезьяне будет гораздо легче справиться с такой задачей, чем если бы ее просто посадили в угол и повелели не двигаться. С другой стороны, предназначение мантры – перенести человека в иное состояние, наподобие лодки с веслами, курсирующей по неспокойному морю ума. Стоит вниманию унестись с перекрестным течением мысли, нужно просто возвратиться к повторению мантры, снова сесть в лодку и взяться за весла. Говорят, что великие санскритские мантры обладают невыразимой силой. Сумеете остаться в лодке, и она приведет вас к берегам божественного. В числе моих многочисленных трудностей с медитацией мантра, которую мне задали повторять. «Ом намах шивая». Она мне кажется какой-то неудобной. Нет, мне нравится, как она звучит, нравится ее смысл, но медитации в моем случае она не способствует. И ни разу за 2 года, что я практикую в рамках этой йогической школы, мантра мне не помогла. Когда я пытаюсь мысленно проговорить «Ом намах шивая», слова точно застревают у меня в горле, стискивают грудь и внушают беспокойство, а согласовать слоги с дыханием вообще не выходит. Наконец, решаю посоветоваться с Кареллой, соседкой по комнате. Мне стыдно признаваться, как трудно сосредоточиться на повторении мантры. Но Карелла все-таки преподает медитацию. Может, она сумеет мне помочь? Она признается, что прежде и ее ум блуждал. Но теперь практика дается легко. Медитация стала великой трансформирующей силой и приносит лишь радость. «Стоит сесть и закрыть глаза», — говорит она, — «как остается лишь представить мантру, и я уже в раю». Услышав это признание, я завидую ей до тошноты, хотя Карелла занималась йогой, когда я еще пешком под стол ходила. Тогда я прошу ее показать, как именно она медитирует на Ом намах шивая. Один вдох на каждый слог? Когда я делаю так, медитация кажется бесконечной и просто выводит меня из себя. Или по вдоху на каждое слово. Но все слова разной длины, как же тогда дышать ровно? Или лучше повторять всю мантру целиком на вдохе и еще раз на выдохе? В таком случае все слишком ускоряется, и я перевозбуждаюсь. «А я не знаю», — отвечает Карелла. «Я просто говорю ее, и все». «Но ты же поешь?» — в отчаянии докапываюсь я. «Ты ритм выпиваешь?» «Я просто повторяю мантру». «А можешь вслух произнести так, как повторяешь в голове, когда медитируешь?» Карелла неохотно закрывает глаза и начинает проговаривать мантру вслух, так, как она звучит у нее в голове. И правда, она просто говорит, и все. Говорит, как обычно, ровно, с едва заметной улыбкой. Мало того, она, похоже, входит во вкус. Мне становится скучно, и я прерываю ее. «Неужели тебе не надоедает?» — спрашиваю я. «Хм». Карелла с улыбкой открывает глаза и смотрит на часы. «Прошло всего 10 секунд, Лиз. И тебе уже надоело?»